Глава 32. Следовало все еще раз проверить. Рави перегнулся через ручной тормоз, внимательно разглядывая Пиппу. На щеках есть засохшие крапинки. И на руках. Он посмотрел ниже. А на толстовке пятна. Сразу иди наверх, чтобы не увидели. Пиппа кивнула. Да, хорошо. Она застелила сиденье чистой футболкой из рюкзака, стараясь не запачкать кровью машину, и постаралась стереть пятна с лица и рук, пока Рави закоулками вез ее домой. Нельзя никому попадаться на глаза в таком виде. Пиппа открыла дверцу машины локтем и вышла. Запихнула футболку, на которой сидела, обратно в рюкзак и застегнула молнию. Ключи от дома она уже достала и держала в другой руке. «Ты уверена?» — снова спросил Рави. «Да», — ответила Пиппа. По дороге они опять обсудили план. «С этой частью я справлюсь сама». «Позволь тебе помочь», — сказал Рави с заметной ноткой отчаяния. Пиппа посмотрела на него, разглядывая каждую черточку, чтобы не забыть. «Ты уже помог мне. Гораздо больше, чем думаешь. Сперва помог мне выжить на складе, потом приехал за мной. Дальше я справлюсь сама. Мне надо знать, что тебе ничего не грозит. Так надо. Не хочу, чтобы тебя привлекли к ответственности, если вдруг что-то сорвется». «Я понимаю, но...» Пиппа перебила. «Сейчас идешь и организовываешь себе алиби на весь вечер. Вдруг нам не удастся отложить время смерти. Что ты будешь делать?» Ей хотелось вновь услышать его версию и убедиться, что подкопаться не к чему. «Я иду домой, беру телефон и еду в Амершем, забираю там своего кузена Рахула», — произнес Рави, глядя перед собой. «Стараюсь засветиться на дорожных камерах, наличные сниму в банкомате, чтобы попасть на запись. Потом пойдем в какую-нибудь пиццерию и закажем еды, расплатившись моей карточкой. Будем шуметь, привлекать к себе внимание, чтобы нас гарантированно запомнили. Снимем на телефон фото и видео с геолокацией. Еще, наверное, позвоню матери и сообщу, во сколько приеду домой. Напишу тебе и спрошу, как дела, потому что еще не в курсе, что ты потеряла телефон, а мы весь день не виделись». Он вздохнул. «Потом поедем в паб, где обычно тусуются приятели моего кузена, чтобы было много свидетелей. Пробуду там до половины 12-го, отвезу Рахула домой и поеду обратно. По пути заправлюсь бензином, чтобы меня сняла еще одна камера видеонаблюдения. Приеду и сделаю вид, будто ложусь спать». «Отлично», — сказала Пип, поглянув на часы с приборной панели. «Было 20:10. Встречаемся в полночь?» «Окей. Ты ведь позвонишь с одноразового телефона, если вдруг что-то пойдет не так». «Все будет хорошо», — ответила Пип, пытаясь убедить его взглядом. «Пожалуйста, осторожнее», — попросил Рави, сжимая руль вместо ее руки. «Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю», — сказала она в очередной раз. «Не в последний. Они увидятся через несколько часов». Пиппа набрала полную грудь воздуха, чтобы собраться, затем повернулась и пошла по дорожке в сторону дома. Она видела в окне свою семью. На лицах родных плясали отблески телевизора. Какое-то время Пиппа наблюдала за ними из темноты. Джош в пижаме, неуклюжий и маленький, сидел на коврике и играл с Лего. Отчим шумно смеялся над какими-то шутками из телевизора. Хохот был слышен даже на улице. Мама хмыкнула, хлопнула его ладонью по груди. И Пиппа прочитала по ее губам. «Ох, Виктор, это же не смешно!» «Когда люди падают, всегда смешно», — громогласно парировал тот. У Пиппы защипала в глазах и перехватила горло. Она думала, что больше никогда их не увидит. Не будет улыбаться вместе с ними, плакать, смеяться. Взрослеть по мере того, как стареют родители, перенимая их привычки. То, как отчим готовит картофельное пюре или как мать украшает на Рождество елку. Не увидит, как Джош превращается в мужчину. Не узнает, как звучит его подростковый басок. Из таких деталей, больших и маленьких, складывается жизнь. Пиппа чуть не потеряла ее, а теперь получит обратно. Если все сделать правильно. Она проглотила комок в горле и как можно тише отперла замок. Скользнула в дом, прикрыла за собой дверь с едва различимым щелчком, надеясь, что его заглушит шум аплодисментов, звучащих в тот момент из телевизора. Ключи Пиппа сжимала в кулаке, чтобы ненароком не звякнули. Медленно, осторожно, затаив дыхание, она прошла мимо гостиной, покосившись на затылке, прислонённая к дивану. Отчим зашевелился, и сердце у Пиппы ёкнуло. Она застыла на месте. Но нет, все в порядке. Он просто усаживался поудобнее, обнимая мать за плечи. Она шагнула к лестнице, тихо, украдкой. Третья ступенька скрипнула под ногой. «Пиппа, это ты?» — позвала мать, оборачиваясь. «Ага, я», — — отозвалась Пиппа, торопливо взбегая по лестнице, пока мать ее не увидела. «Простите, мне очень надо в туалет!» «У нас и внизу есть, если ты забыла!» — крикнул отчим, когда она уже сворачивала за угол. «Если, конечно, тебе приспичило не по...» «Я думала, ты ночуешь у Рави!» — это опять мама. «Сейчас приду!» — крикнула Пиппа, забегая в ванную, закрывая за собой дверь и запирая защелку. Ручку тоже надо будет отмыть. Чуть не попалась. Вроде ничего не заметили. Ни капель крови, ни взлохмаченных волос, ни ссадин по всему лицу. Их придется прятать в первую очередь. Пиппа сняла толстовку через голову, закрыв рот и глаза, чтобы засохшая кровь не попала на слизистые. Вывернула вещь наизнанку и уронила на плитку. Скинула кроссовки с носками, затем сняла леггинсы. На темной ткани крови не было видно, но Пиппа знала, что она там есть, прячется в волокнах. Сверху лег спортивный топ, посреди которого темнело маленькое ржавое пятнышко, где кровь просочилась сквозь толстовку. Пиппа сложила одежду в кучу и включила душ. Теплую воду, горячую, еще горячее, такую, что невозможно терпеть. Вода должна обжигать, чтобы снять верхний слой кожи. Как иначе смыть с себя следы маньяка? Пиппа намазалась гелем для душа, глядя, как розоватая вода стекает по ногам между пальцами и сочится в канализацию. Затем принялась стереть кожу и намыливаться, вылив на себя почти полный пузырек геля и не забыв выскоблить содержимое из-под ногтей. Трижды прополоскала волосы. Пряди заметно истончились и стали ломкими. От шампуня защипала ссадину на щеке. Отмывшись дочисто, Пиппа вылезла из душа и замоталась в полотенце. Воду выключать не стала. Пусть смоет остатки крови с пандона. Его тоже надо будет протереть. Придерживая полотенце под мышками, она взяла мусорное ведро с откидной крышкой, стоявшее рядом с унитазом, и вытащила изнутри пластиковый вкладыш. Там лежали две пустые втулки от туалетной бумаги. Пиппа вынула их и поставила на подоконник. В шкафчике под раковиной нашла отбеливатель, отвинтила крышку и плеснула в пластиковое ведро. Потом налила еще немного. И еще, все до последних капель. Выпрямилась и добавила в ведро теплой воды из-под крана, разбавив отбеливатель. За один раз все не унести, придется сходить в комнату два раза. Родные сидят внизу и не должны ее заметить. Пиппа подняла ведро, весьма увесистое, и, прижав его к груди, открыла дверь. Вышла, пошатываясь, пересекла лестничную площадку, направилась в свою спальню и поставила ведро на пол. Вода заплескалась в опасной близости от края. Снова раздались аплодисменты. Пиппа метнулась в ванну и схватила кучку окровавленной одежды и рюкзак. «Пиппа!» — позвала мать. «Я только что из душа, сейчас спущусь!» — крикнула Пиппа в ответ, торопливо вбегая в комнату и закрывая за собой дверь. Она бросила груду одежды рядом с ведром, затем встала на колени и осторожно, одну за другой, опустила вещи в отбеливатель. Кроссовки тоже. Они наполовину утонули в воде. Из рюкзака Пиппа вытащила обрывки клейкой ленты, которые были обвязаны ее лицо, руки и лодыжки, и кинула их в пахучую смесь. Достала одноразовый телефон. Сдвинула заднюю панель, чтобы извлечь сим-карту. Сломала карточку пополам и бросила разобранный телефон в воду. Затем нижнее белье, которым вытирала с лица кровь, и запасную футболку, на которой сидела в машине. Наконец, фирменные перчатки Green Sin, которые надевали они с Рави, пожалуй, самый главный компромат. Пиппа отодвинула другие вещи и утопила перчатки на дне. Отбеливатель удалит видимые пятна крови и, возможно, выезд из ткани краску. Но это лишь временная мера. Завтра вещи должны исчезнуть без следа. Еще один пункт в список будущих дел. Пока же Пиппа спрятала ведро в гардеробной, положив сверху кроссовки. Сильно пахла отбеливателем, но в ее спальню все равно никто не войдет. Она вытерлась и надела черную толстовку с капюшоном и черные леггинсы. Повернулась к зеркалу, чтобы заняться лицом. Волосы свисали тонкими сосульками, кожа на голове ссаднила. На макушке виднелась проплешина, там вырвала целый клок. Надо прикрыть. Пиппа причесалась пальцами и собрала волосы в высокий тугой хвост. На всякий случай надела на запястье еще две резинки. Пригодятся, когда они с Рави вернутся в Green Sin. Лицо ужасно серое и болезненное, пестрело пятнами. Пришлось густо намазаться тональным кремом, а воспаление прикрыть консилером. Теперь Пиппа выглядела бледной, а кожа местами шелушилась, но выйти в люди уже можно. Она опустошила рюкзак и упаковала его снова, согласно составленному вместе с Рави списку, выжженному в мозгу словно мантра. Две шапочки, пять пар носков, 3 одноразовых телефона из ящика стола. Наличные, которые хранились в потайном отделении. Пиппа на всякий случай взяла все деньги. В кармане пиджака, висевшего в шкафу над ведром с отбеливателем, она нашла визитку с тиснением, к которой не прикасалась со времен памятной встречи, и осторожно сунула ее в передний кармашек рюкзака. Украдкой наведалась в родительскую ванную, прихватила пригоршню латексных перчаток, в которых мама красила волосы. 3 пары на каждого. Снова перебрала рюкзак и убедилась, что в кармашке лежит дебетовая карта. Пригодится для алиби. И ключи от машины тоже. Оставалось раздобыть внизу кое-какие мелочи, постаравшись не попасться на глаза бдительной родне, особенно младшему братцу, обожавшему совать нос в чужие дела. «Вот и я!» — выпалила Пиппа, бегом спускаясь по лестнице. «Решила принять душ, потому что ухожу. Побегаю сегодня пораньше». Она врала слишком торопливо. Надо говорить медленнее и не забывать про дыхание. Мама оторвала голову от спинки дивана и посмотрела на Пиппу. «Ты собиралась идти ужинать к Рави?» «И остаться у него с ночевкой», — добавил Джош, невидимый за спинкой. «Мы передумали», — пожала плечами Пиппа. «Рави поехал навестить брата, а я решила заглянуть к Каре». «Почему я впервые слышу про ночевку?» — строго поинтересовался отчим. Мать прищурилась, внимательно разглядывая ее лицо. Заметила что-то неладное? Ссадины под гримом. Или затравленный пустой взгляд. Пиппа вышла из дома маленькой девочкой, а вернулась человеком, на себе узнавшим, что такое насильственная смерть и каким-то чудом оставшимся в живых. Более того, она сама стала убийцей. Неужели мать заметила в ней перемены? Разглядела в глазах? Прочитала по лицу? «Вы не поссорились?» — спросила мать. «Что?» — растерялась Пиппа. «Мы с Рави? Конечно, нет». Она попыталась беззаботно фыркнуть, мол, что за глупости. Если бы все было так просто, и дело и впрямь ограничилось размолвкой с бойфрендом. «Сейчас перекушу на кухне и пойду». «Ладно, милая», — сказала мама, явно не поверив. «Так даже к лучшему. Пусть считает, что они с Рави поссорились. Что угодно, лишь бы не докопалась до правды. Что дочь зверски прикончила серийного убийцу, и сейчас, в этот самый момент, намерена свалить вину на одного урода-насильника». На кухне Пиппа открыла ящик, где мать хранила фольгу и бумагу для выпечки, а также полиэтиленовые пакеты. Схватила 4 штуки с застежкой для сэндвичей и еще 2 побольше, для заморозки. Сунула их в рюкзак. Из другого ящика достала зажигалку и добавила ее к остальным вещам. В списке оставался последний пункт. Точнее, проблема, которую предстояло решить. Пиппа надеялась, что к этому моменту ее озарит какой-нибудь идеей, но пока в голову ничего умного не приходило. Семья Хастингсов повесила камеры видеонаблюдения по обеим сторонам от входной двери после того, как стараниями Пиппы несколько месяцев назад им разрисовали дом. Нужно каким-то образом обойти их. Только как? Пиппа открыла дверь в гараж. Холодный воздух приятно освежал кожу. Она осмотрела помещение, скользнув взглядом по родительским велосипедам, по отцовскому набору инструментов, по комоду с зеркалом, для которого с трудом нашли место. Есть здесь что-нибудь эдакое, способное отключить камеру видеонаблюдения. Глаза задержались на коробке с инструментами. Пиппа открыла крышку и заглянула внутрь. Сверху лежал молоток. Можно, наверное, подойти сбоку и разбить камеры, но Макс может услышать шум. Есть еще кусачки. Можно перекусить провода. Правда, хотелось бы устроить что-нибудь не столь заметное и больше соответствующее их легенде. Взгляд невольно застыл на предмете, лежавшем полкой выше. У Пиппы перехватило дыхание. Она выдохнула. Отличная идея. Почти полный моток серой клейкой ленты. Именно то, что требуется. «Долбанный скотч», — пробормотала Пиппа под нос, схватила рулончик и запихнула в рюкзак. Выйдя из гаража, на пороге она застыла. На кухне был отчим. Он держался за открытую дверцу холодильника и смотрел на Пиппу. «Что ты делала в гараже?» — спросил он, сосредоточенно морща лоб. «О, я искала свои синие кроссовки», — сказала Пиппа на ходу, придумывая отговорку. «А что ты тут делаешь?» «Они на полке у двери», — ответил отчим, кивая головой в сторону коридора. «Решил налить твоей матери вина». «А что, вино стоит на полке рядом с курицей?» — спросила Пиппа, проходя мимо него и взваливая на плечи рюкзак. «Да, пришлось героически прогрызать к нему путь», — парировал отчим. «Когда ждать тебя домой?» «В 11:30», — — сообщила Пиппа, прощаясь с матерью и Джошем. Мать велела не задерживаться допоздна, потому что утром они едут в Леголэнд. Джош запищал от восторга. Пиппа обещала вернуться в срок. Сцена была до того обыденной, что у Пиппы перехватило дыхание, словно ее ударили под дых. Интересно, будет ли у нее еще один такой вечер? Пиппе хотелось одного — нормальной жизни. Ради нее она все и затеяла, но есть ли у нее шанс? Впрочем, все лучше, чем сесть в тюрьму за убийство Джейсона. Она закрыла за собой дверь и выдохнула. Предаваться размышлениям некогда, пора сосредоточиться на деле. В 15 километрах отсюда их ждет покойник. Надо уложиться в срок. Было 20:27. Она отставала от графика. Пиппа оттерла машину и села за руль, положив рюкзак на пассажирское сиденье. Повернула ключ в замке зажигания и тронулась с места. Нога на педали дрогнула. Первый шаг позади. Пора переходить к следующему.